Доброго здравия всем присутствующим! Сегодня, 14 февраля 2026 года, в Клубе Народного Славянского Радио уникальная встреча с участницами и наставниками женского круга, который прошел совсем недавно, с 6 по 11 февраля этого года. Поэтому в первую очередь хочется всех поприветствовать их, потому что сегодня с нами участницы и Наталья Кудрявцева, и Наталья Забелина, и Ольга Власова, и Людмила, и Ирина Рыбкина, и Татьяна, а может быть, еще кто-то из участниц присоединится по ходу. Всем вам доброго здравия. Сегодня у нас с нами наставники женского круга Вера, Светлана Симушина, Алексей Орлов. Всем-всем вам, участницы и наставники, выражая свое почтение и благодарность, с пожеланием всем крепкого здоровья. А начинаю сегодняшнюю встречу я, Малафеева Ольга. Пережив немало лет, уже примерно знаю, что такое женский круг. Но одно дело предполагать о событии, и совсем другое – проживать его. Поэтому первым делом будет вопрос к участницам. Кто из вас был первый раз или уже в который раз? С каким настроением вы ехали на круг и с каким уехали? Ну, вот какие-то были ожидания, разочарования или удивления? Прошу поделиться своими впечатлениями. С чем вы собирались приехать? С каким настроением ехали? И с каким уехали? Что же произошло на самом деле на этом расчудесном женском круге в этот раз? Пожалуйста, Наталья Кудрявцева, включайте микрофон. Да, доброго здравия. Ну, я была уже второй раз на женском круге. И так интересно каждый раз закручивается. Я оба раза болела перед тем, как ехать на женский круг. Потому что поле начинает закручиваться, работать еще до того, как мы физически все вместе собрались. Ну, я уже второй раз была готова, поэтому отнеслась спокойно к этому моменту. Ну, простыла и простыла. Вот. Что еще? Опять было немножко волнительно, потому что всегда есть новые люди. Я точно знаю, что будет что-то новое, будет что-то по-другому. И, собственно, так оно и было. Это было очень здорово, потому что это не повторение, вот как бы, да, по кругу ходить. Вроде бы женский круг, вроде бы второй раз, а это по-другому. А каждый раз получается разочарование. А что это такое? В отношении женского круга с этими наставниками нет, такого быть не может. Поэтому все понравилось, было интересно, волшебно. И ощущение перехода на другой какой-то уровень миропонимания, самоосознания и вообще бытия. Как-то так. Благодарю, Наташа. Есть у нас еще одна и даже две Натальи. Поэтому сейчас хотела бы одну из Натальи. Забелина будет у нас включать микрофон? Включила. Угу. Будь добра, поделись на этот раз своими впечатлениями. Я тоже второй раз на женском круге. На первый я ехала, мне было страшно. Я не знала, что там будет, я не знала, как там будет. Просто было страшно ехать. На этот круг я уже понимала, там все будет хорошо, все будут счастливы. И я уже ехала отдохнуть душой. Вот я что-то, у меня столько всяких событий накопилось, и я подумала, мне просто нужен передых. И я была уверена, что на женском круге это я получу больше, чем где бы еще. То есть можно было бы съездить куда-то отдохнуть, да, но это совершенно не то. И столько любви, столько принятия, столько положительных ощущений, да, это был отдых душой. То есть у меня не было конкретного запроса на разрешение каких-то проблем, еще на что-то, потому что у меня не было сил на запрос даже. И под конец, конечно, силы появились, не хватило денечка, но я думаю, что на следующем круге будет что, о чем поговорить и что обсудить. Вот, а на этом круге я просто была счастлива. Здорово, благодарю. Ольга Власова, как же ты приехала, с каким настроением и уехала? Это был тоже второй мой круг. Я знала, что все должно быть хорошо, как и на первом круге все было замечательно. Но были некоторые препятствия, испытания перед кругом. То есть я еще практически до последнего не знала, поеду или не поеду. Но все сложилось удачно. Я приехала на второй женский круг и погрузилась в атмосферу волшебства, сказки. Это было что-то неподражаемое. Было еще круче, чем на первом женском круге, потому что вверенные практики — это просто, у меня даже слов нет, насколько они были волшебными для женщин, вот именно прочувствовать свою женскую суть, раскрыть себя именно в качестве женщины. Светины практики настолько они заряжали позитивом, светом, добром. То есть вперед, девчонки, не пасовать перед трудностями. То есть настолько она давала такое мощное, мощное такое направление вперед. Просто огромное ей за это спасибо. Но и, разумеется, Алексей, он всех нас вдохновлял, всех нас поддерживал. Ему огромная-огромная благодарность, потому что он, ну, вот когда он смотрел на каждую из участниц, настолько его глаза излучали столько любви, столько заботы, столько внимания, то просто растворялись в этом чувстве этой любви, света и добра. И поэтому я просто в таком... Под таким впечатлением нахожусь до сих пор. И это очень ценно для каждой, я думаю, из участниц. Благодарю за подробный такой ответ. Людмила, переходим к тебе. Скажи пару слов о своем настроении до и после круга. Включилась, да? Слышно да? меня? Очень здравствуйте, хорошо. Здравствуйте все. Здравствуйте все. Очень рада опять всех слышать. Очень рада присутствовать. Мое начало вхождения в клуб началось, вернее, в круг, началось в Новый год. Когда мы готовились дарить друг другу подарки, я решила, что я сама себе подарю женский круг. И уже тогда я приняла решение и сказала всем, что, ребята, я уезжаю в отпуск. Я ничего не знала, я не представляла, что это такое. Но меня туда тянула какая-то неимоверная сила. Хотя слово «круг» я ощутила только уже находясь в круге. Потому что мне казалось раньше, что это какой-то клуб женский, это какие-то посиделки, это какие-то разговоры, это душевные беседы, это обмен опытом, кто что знает, умеет. Это общение с наставниками, наставники — для меня вообще просто ну, замечательные, великолепные, мудрые люди. Я с ними знакома по роликам, и тут я их увижу. Это было такое предвосхищение, что-то такое. Но не знаю, для меня это было открытие. А когда я приехала на круг, это мой первый круг, и очень-очень надеюсь, что не последний, что уже буду продолжать свое участие. И когда мы держали друг друга за руки, и когда шло вот это тепло, когда я видела глаза всех участниц, нас было так много, но мы чувствовали, я именно чувствовала каждого, я прям видела глаза и чувствовала вот это движение, вот эта сопричастность к этому кругу. Это действительно круг, который тебя захватывает, который тебя поднимает куда-то высоко-высоко, и который дает тебе надежду на что-то новое, на какие-то новые открытия, свершения, дела. Это вот такое у меня ощущение было на протяжении всех дней. И увидев результаты, когда проходили консультации, для меня это вообще было открытие новое, что есть такая форма общения и помощи людям, когда консультации. Я, естественно, не была готова к тому, что должна там участвовать и что-то. Но хочу поделиться своим состоянием, когда ты находишься на консультации, и люди разбирают свои вопросы, то в каждом из присутствующих на консультации я в течение работы с ними находила какие-то зерна, какие-то крупицы своего состояния и понимала, что у меня тоже это есть. И я понимала, что вот где идут ответы на все вопросы. И присутствие просто на консультации — это вот такая мощная была волна, которая вот раскрывала ключики к моим вопросам, раскрывала дверцы к осознанию, к пониманию того, что меня волновало, было для меня еще непознанным, неоткрытым. И вообще, если сравнить, я потом сравнила все, что я услышала, все истории женские с собой, я поняла, что я очень счастливая женщина. Я выражаю благодарность, низкий поклон всем. В особенности, конечно, нашим наставникам. Это грандиозные, это мудрые, это сильные, это просто великолепные люди. Благодарю вас, благодарю. А всем девчонкам огромный привет. И до новых встреч. Ну что ж, благодарю, Людмила. Замечательно все сказала. Ирина Рыбкина, принимай эстафету. О своих впечатлениях до и в завершении этой встречи. Включай микрофон, пожалуйста. Ага, да? Всем доброго дня. Я всегда с удовольствием отношусь ко всем встречам, к обмену опытом, к получению любой информации, которая бы меня могла сделать лучше, вот, которая могла бы принести мне в моем движении, по моему пути развития какую-то пользу. На самом деле, я действительно очень рада, что поехала, выбралась, смогла, и у меня получилось. Мне все понравилось, для меня это все было новое. Я смотрела на все широко открытыми глазами, широко открытыми ушами. Все, что было там, было полезно, было так, как надо. Ну, может быть, я еще не сильно готова была там ко всем этим практикам, и к чему-то еще для меня это все было в новинку, но я... Реально благодарна за все, что нам дали, всем нашим наставникам. Польза огромная. Я вижу, куда мне надо идти, как развиваться, как заниматься собой, к чему стремиться. Ну и на самом деле я стала счастливым человеком, потому что я вижу, что нужно сделать, как и с кем. Всем благодарю. Здорово. Благодарю. Так, Татьяна, теперь тебе слово. Что ты нам расскажешь о своем вступлении в этот круг и об окончании? Всем добрый день. Честно, я до сих пор под впечатлением от женского клуба, куда я вот приехала. Безмерно рада, что это состоялось. Сыну сказала спасибо несколько раз, что он меня... все-таки отправила на этот женский круг, потому что, честно, сама не ожидала, что вот у меня это произойдет. Да, было много каких-то предшествующих моментов, и страхи были, там, куда я еду, зачем еду. А вот сейчас по ощущениям, вот, что мы там внутри этого круга находились, вот это какое-то действительно было единство всех. Вот я бы не сказала, что вот у всех проблемы свои, но вот они воспринимались не как чужие, а находясь в этом клубе, ну, чувство поддержки каждой девушки, которая там находилась, и, естественно, поддержка наставника. Вот тот вот трио, которое из наставника, действительно, вот единство – это сила, которая друг друга дополняет и нас ведет. И вот сейчас уже находясь не в круге, ощущение вот этого единства, оно не покидает. Идет это осмысление того, что давал Алексей, того, что давала Вера, что нам говорила Света. И это как бы вот, ну, идет осмысление дальнейшее вот того, что вот этих практик, которые были там. Вот, и, естественно, заглядываешь в себя и еще до конца все это осмысление, как говорится, еще много-много надо будет впереди думать. Хочется поделиться вот с теми людьми, которые рядом со мной. Начинаешь рассказывать об этом круге и понимаешь, что на круге случайных людей не было. То есть нас свыше что-то привело в этот клуб. Потому что мы как-то вот, ну, доросли до этого круга. Потому что этот вот быт, он немножко и засасывает, и куда-то в сторону уводит. Вот, и, в общем-то, я очень рада, что я была в этом круге. Естественно, вот будем продолжать, что называется, и работать, и следить за радио, и за девочками. И я просто счастлива, что я была с вами, и вот это меня очень поддерживает. Благодарю всех. И тебе тоже благодарность в ответ. Так, есть еще желающие рассказать? У нас есть еще несколько участников, которые присоединились, но я не знаю, они были на женском круге. Если были, то подключайтесь и скажите нам свое слово, с чем вы ехали и с чем вы уехали с этого мероприятия. Вот. А пока никто больше не подключается, видимо, все участницы высказали свое мнение. Перейдем к наставникам, потому что прямо вначале мне хочется спросить у Веры, у Алексея, у Светланы, какие у вас остались ощущения, впечатления от этого круга? Вы уже все проводите не один раз как наставники. А что в этот раз осталось в ваших впечатлениях? Прошу женщин сначала. Светлана. Да, всем доброго дня. У меня до сих пор все девочки стоят перед глазами. Мысленно я каждый соприкасаюсь душой, сердцем. Вспоминаю, чем бы я ни занималась сейчас, что бы я ни делала. Мы всех сопровождаем. Это не просто как бы провели круг и забыли. Мы всегда рядышком. Это правда. Я очень счастлива тем, как прошел этот круг, потому что все задачи, которые мы ставили, они были выполнены. Было все очень здорово. Мне тоже все понравилось. Были технические моменты там по снабжению, но это к этому не относится. Это тоже все решаемо. По поводу того, что энергия на круг начинает закручиваться гораздо раньше, это тоже чистая правда. То, что случайных людей здесь не бывает, это тоже чистая правда. На круг попадают души тех, кто готов к этому кругу. Потому что это действие, после которого человек никогда не будет прежним. Он всегда станет другим после этого круга. Так круг работает. Для этого они и задуманы были. Вот. Мне очень нравится работать в той команде, в которой мы идем. Это Алексей Орлов, Вера, супруга Алексея. Мне очень нравится, как мы совместно вкладываемся в общее дело. Благодарю. Вера. Здравствуйте всем, очень рада вас слышать. Я также вот еще не вышла из того места, того состояния, когда мы вместе были. Обо всем вспоминается с добротой, сердечностью и благодарность всем девочкам за то, что они пришли. Потому что они пришли, мы тоже учимся чему-то, чего-то дорабатываем себе того, чтобы стать и самим лучше, сильнее. Ну, им помочь тоже, соответственно, чтобы им дать больше для того, чтобы они обретли свою силу, стали гармоничными, ладными во всех отношениях. И уже собрались мы, собирались, обсуждали все это, итоги подводили. И то, что мы будем намечать на следующий год, немножко где, как, и о чем можно еще что-то добавить, и потому что убавлять уже, вот, как мы решили, нечего. Нужно только что-то дать, чтобы было еще лучше. И помогали нашим девочкам, вот этот наш женский круг, это палочка-выручалочка вот для каждой. Действительно, это потому что, когда они приходят со своими проблемами, блоками, мы помогаем от них избавиться, чтобы они вот обрели эту гармонию в себе, эту силу, этот лад, и вышли в этот мир уже в другом понимании, в другом состоянии, чтобы давать любовь этому миру, чтобы делиться с ним теми умениями, знаниями, которые они приобрели, чтобы давать ближним. То есть они, обретая силу в себе, они еще насыщаются этой силой, отдавая любовь, они получают любовь, эту гармонию еще больше. И мне очень понравился этот женский круг. И он действительно был самым сильным вот из всех, которые были. И я счастлива, что я была со всеми вместе. Отдельно Светлане, но Алексей. Вот, и я благодарна и рада тому, что происходило. Благодарю, Вера. Вот и подошла очередь Алексея Орлова. Пожалуйста, твое слово, наставник. Я и на мужских, и на женских кругах выступаю в роли наставника и в разных других ролях. Поэтому могу сравнивать как круги между собой женские и мужские, так и вообще круги мужские и женские. Обратил внимание на то, что этот круг по возрастающей пошел, добавилось много чего. И мастерство подачи добавилось. Формат где-то подправился немножечко. Поэтому так вот вижу, что это очень нужно и очень важно. И то, что люди приезжают по второй, некоторые даже по третьему разу, говорит о том, что это востребовано. Востребовано и очень важно. Ведь многие женщины, к сожалению, на сегодняшний момент не понимают, что такое настоящий женский круг. Для большого количества женщин женский круг – это какие-то, как здесь было сказано, посиделки, отведение души, ну, то, что связано с выговориться, успокоиться и опять в это болото блюх и все. А здесь же на наших кругах поставлена была другая задача. Да, само собой, посидеть кружком, посидеть вместе, пообщаться, выговориться. Само собой, от этого никто не уходил, и никто этого не запрещал, и были у нас вечерние встречи, и много было времени свободного. Ну, в кавычках много. Свободное время было для того, чтобы пообщаться. И да, и была возможность как в отпуск съездить. Я, кстати, поймал себя на этой мысли уже в последний день, когда мы сидели уже в кругу, и все делились своими представлениями. И когда я увидел вот эти вот сияющие глаза, отдохнувшие глаза, хотя нагрузка была сверхбольшая, и сравнил с теми глазами, которые были в начале круга, я увидел, что разница очень серьезная. Женщины как будто бы съездили в отпуск, отдохнули. Я так поймался на мысли, ну, девчонки-то это, в отпуск съездили. Но при этом где найти такой отпуск, который даст столько? И так в голове у меня стали крутиться. Вот ехали мы уже обратно, я так делился мыслями. Говорю, хотя мы говорили про вечное и высокое, а у меня в голове мысли тоже проскочили про деньги. Я думаю, вот за такие деньги можно ли, например, сгонять, отдохнуть? Ну, можно, да, реально можно. А получить столько можно? И ответ – нет. В лучшем случае, когда человек едет отдыхать, он бездельничает. Может быть, в море купается, может быть, смотрит на солнышко, может быть, там попивает какие-то коктейли, может быть, сходит куда-то, экскурсии какие-то. Но всего того, что давалось на женском круге, он все равно не получит. Почему? Да потому что, вернувшись из отпуска, женщина погружается опять в вот это самое плюх, вот это самое, от чего она стремилась убежать. То есть никакого изменения в этом мире не произошло. Она все лишь навсего взяла передых. И отдохнувши где-то там на морях, в лесах, в тайге, в горах, возвращается опять в это же самое болото с теми же самыми нерешенными проблемами, нерешенными вопросами, с ухудшающейся жизнью. Вот реально ухудшающейся жизнью, где все дорожает, где каждый сам по себе, где деньги решают все, где все выживают. А когда выживают, то выдергивают друг у друга из горла куски еды. А здесь, на женском круге, произошло совершенно другое. С одной стороны, здесь и отдых, и новые впечатления. А с другой стороны, понимание, почему эти проблемы происходят. Как на уровне личностном, так и семейным, взаимоотношения с родственниками, с детьми, с мужчинами, с обществом, так и вот то, что, почему так устроен этот мир. И человек, который выходит из женского круга, он уже не в позиции раба, не в позиции «все пропало», что воля, что неволя, а в позиции активного, как минимум, наблюдателя, который понимает, почему так происходит. Ведь если человек понимает, почему так происходит, то в этом случае тогда у него появляется возможность что-либо сделать в этом мире. То есть перестать быть бараном, перестать быть овцой, которую стригут и которую гонят на убой. Перестать принимать себя как жертву, либо как повелительницу этого мира, который вот лбом будет пробивать себе светлое будущее дорогу. Вот как раз женский круг совместил все это. Здесь и отведение души в разговорах, здесь и встреча со старыми подругами, приобретение новых сестер, здесь и отдых, здесь и получение тех знаний, которые в каких-то книгах не написаны, потому что когда идет веда живая в этом потоке, то раскрываются какие-то там шизотерические представления об этом мире. А наглядно, доступно, алгоритмически выверено и логически выстроено даются понимание того, как оно все есть. Но чем же эзотерика отличается от эзотерики? Эзотерика – это раскрывающиеся знания, которые приходят в нужное время для того, чтобы их применять в жизни. И поэтому эзотерика вся, она очень просто проверяется наукой, химией, физикой. А шизотерика этим не проверяется. Шизотерика – это представление о том, как бы хотелось. И шизотерика людей уводит в морок. Они просто вот умирают в этом мороке. Уже сколько таких людей наблюдал, которые входят туда, в шизотерику, нормальными, а там дальше они растворяются, становятся сумасшедшими. Говорят о каких-то вещах, которые невозможно в мире воплотить, невозможно проявить, невозможно что-то исправить. Но они в это свято верят, потому что сами себя заморочили в мороке. И вот тут как раз вот эта эзотерика была раскрыта. Приходили ответы на вопросы, которые даже не были сформулированы. Многие женщины отмечали, я-то этот вопрос даже не поднимал, у меня он даже в голове не возникал. И тут при разборе совершенно с другой женщиной вдруг я понимаю, что именно этот вопрос является причиной моих неприятностей и несчастий. И именно вот эта заноза, она и давит. Так что получается здесь, помимо того, что было перечислено, еще и откровение. И не просто откровение, а установки, самопрограммирование. Именно самопрограммирование. Каждый занимался программированием себя на счастье, на хорошую жизнь, на правильные взаимоотношения. В этом как раз ценность наших женских кругов. И это отличает их от тех самых женских посиделок, женских вечерок, женских около кружков, которые выдают вот за это все. Потому что я слышал от хозяйки, а говорит, это а вы, Алексей Орлов? А, мне про вас говорили, какая тут группа была. Они сказали, что вы вот родоначальник вот этих самых женских кругов. Но я, говорит, посмотрел, чем они занимаются. Ну, просто посиделки, просто так. Мы белки-герои. Мы такие крутые. Вот. И все, на этом, говорит, все закончилось. А у вас видно, что женщины трудятся, работают, но при этом и отдыхают еще. Видно, глаза зажигаются. Не вот этой установкой «мы крутые, мы сейчас весь мир, мы сейчас всех мужиков», а мы вместе, мы складываем, мы часть мира, и мир – часть нас. Мы ладуем этот мир. Вот это наблюдали люди со стороны. А значит, это не просто так. И в очередной раз тем девочкам самонадеянным, женщинам, которые «а, что там на женских кругах?» Фигня, опять посидели, сопли и слезы. Скажу, что вы глубоко зашибаетесь. Вы не понимаете того, о чем идет разговор, о чем идет речь. Вы находитесь в своих представлениях, в своих иллюзиях, о том, что где-то услышали, что-то увидели. А это говорит о том, что, к сожалению, вы не способны этот мир как-то понять. Потому что тот человек, который находится в иллюзиях и в мае, не способен воспринимать мир адекватно. И от этого с вами происходят многие проблемы, очень многие проблемы, которые потом доставляют вам кучу проблем. Ну, усиливаются, да, одна проблема другую тянет за собой. Так что, подведя итог, каждый круг – это что-то новое, происходит усиление. Заметил, что многие женщины приходят по второму разу. Это говорит о том, что мест на кругах становится все меньше и меньше. Потому что когда с нуля люди приходили, ну, там 20, 25, 30 человек, женщин, то все новенькие. А тут уже кто-то второй раз, кто-то третий раз. И получается, что для новых людей мест все меньше и меньше. Вот это вот надо отметить. Дальше идут поиски уже расширения женских кругов с точки зрения и увеличения количества дней, потому что не хватает дней. И об этом многие заметили. И не только это Подмосковье или Екатеринбург будет. Это будут еще и другие места по нашей России. Ну, я думаю, что это все очень-очень важно. И идет расширение. Это классно, это здорово. Каждое событие, оно зачем-то происходит. Это ж так. О целях женского круга мы наслышаны. И сегодня уже от вещающих услышали. И в пригласительных роликах это звучало. Вот что же свершилось на самом деле? Например, действительно удалось избавиться от чего-то ненужного, мешающего вам в жизни? Это вопрос к участницам. Я попрошу участниц прям одновременно включите все микрофоны и кратко скажите «да» или «нет». Вам удалось действительно избавиться от чего-то ненужного и мешающего вам в жизни? Пожалуйста, отвечайте. Да. Да, да. Да. Да, да, да. Благодарю. Ну вот, почему я попросила, потому что это же коротко и слышно среди... Да, будет слышно, нет, или не будет слышно. А к наставникам по этому поводу уточняющие вопросы. Избавление, оно велось в группе или индивидуально, или и так, и так? И сразу же... Ну, так как свято место пусто не бывает, вот, то заполнение идет сразу же или постепенно, или и то, и другое одновременно. Пожалуйста, наставники, Светлана. Работа с душой женщины, которая попадает на круг, начинается сразу с того момента, когда она приняла намерение и связалась. Все, с того самого момента начинается ее сопровождение и помощь в том, чтобы она... Даже доехать до круга смогла. Ситуации у всех сразу разные начинают всплывать. Работа идет постоянно, не переставая, на всех уровнях бытия. Это на самом деле так. И даже сейчас еще ничего не завершено, потому что пока идет процесс осмысления, осознания, мы незримо, все три наставника рядом с душами тех, кто побывал на этом круге. То есть это избавление от чего-то ненужного одновременно прямо в группе происходит? Это идет индивидуальная работа, и каждого мы сопровождаем на уровне душевном, сердечном, помимо всех остальных уровней. И в группе идет работа. Она идет постоянно, не переставая. Если есть что добавить Вере, скажи, пожалуйста, по избавлению и заполнению пустого места. Да, у нас постоянно, можно сказать, с первого дня даже по знакомству, то есть девочки уже понимали, входили своим сознанием в совершенно другое пространство. И в течение вот этого времени прохождения они меняли те установки сознания, которые были накоплены у них еще с детства, вот это вот блоки накапливали, напряжение, боли. И многое из того, что мы делали практика, они... Вот убирали это состояние, убирали и помогали своему сознанию перестраиваться. Мы также работали с умом, чтобы он был, вернее, не оставался управленцем, а находился как помощник и исполнитель того, что необходимо девочкам применять в своей жизни, каким им стать, каким им быть. И вот это вот самое главное. Но работа шла постоянно. И во время практик... потому что девочки выплескивали через слезы вот эту вот боль, вот эти блоки. Это как раз задача вот этой вот проработки, чтобы можно слезами, может быть, у кого-то еще до слез не дошло, он проработает более другой какой-то ситуации. Вот эти боли все и блоки уходили многие. Конечно же, много осталось, но прорабатывать нужно вот это вот все, понимая и участвуя в тех практиках, которые они были. Что-то вот они запомнили, что-то я им обещала, как расшифровки прислать. И они будут работать и избавляться из этих вот ситуаций, которые они себя сами вогнали, чтобы именно стать гармонизатором, ладовать и участником в своей жизни, а не безучастны быть, а принимать участие, именно становиться счастливыми. Благодарю, Вера. Я думаю, уже многим стало понятно, что удалось и избавиться от чего-то еще нужно избавляться. И чем заполнять, это тоже уже из всех разговоров немножко понятно. И, Алексей, если дополнишь, мы будем тебе благодарны. К позиции мужчины. Моя задача была не только там помогать создавать общее поле, о чем Света сказала, что уже с момента звонка первого или общения создавалось поле взаимодействия. Когда все приехали, это поле было сложено воедино. Нужно было создавать обережный круг. И каждый из нас участвовал в этом. Каждый отвечал за свое какое-то направление. И каждый из наставников был на своем месте. Я же привносил какие-то, может быть, ну, тонкости в том, чтобы каждая прямо с первой минуты, когда мы сели в круг, потому что до этого работала Света, взаимодействовала, а нужно было теперь, когда в круг сели, вот, ну сидят малознакомые люди между собой, тем более женщины, у которых установок, что женщина – это хозяйка на своей кухне, и сложить между женщинами что-то бывает трудновато. Вот даже такие мысли мне часто говорили. Алексей, как такое случилось, что мы, женщины, ну, в жизни-то редко что-то складываем вместе, тут раз и сошлись, и поняли, что мы не конкурентки, а мы сестры, мы взаимодействуем. Хотя у нас есть разные мысли по устройству этого мира, по тому, что такое власть, что такое семья. Ну, вот разные представления-то у каждого свои. Да, понятно, что семья – это вот то, что у нас общее представление-то складывается, а вот что-то внутри у каждого свое. Тут раз сели в круг, все образовалось. И вот с первых же секунд, как круг был открыт, сразу вот это поле включения уже всех в единое было создано. И я действую всегда потому, как это нужно. Не потому, как мне-то хочется, а потому, как это нужно. И я думаю, что многие отметили, что вот такой подход, особенно это отметили, наверное, те, кто уже второй-третий раз был на кругах, отметили, что он совершенно другой, нежели было до этого. И сразу прям проникновение произошло. Это вот, что хочется отметить с точки зрения складывания. Второе. Поскольку единственный мужчина там был я, и взгляд со стороны как на женское, так и мужское мой отличался от женских взглядов, то моя задача была вот этот самый мужской стержень показать, простроить, чтобы женщины поняли, а как думают эти самые марсиане, вот эти самые мужчины, представители другой цивилизации, другой планеты. Почему они так вот мыслят, а не по-другому? Почему мы говорим это, а они воспринимают так? Почему они мыслят вот так, а мы думаем по-другому? И, на мой взгляд, мне правдиво, честно удалось это раскрыть. И, наверное, для девчонок стало открытием то, что мужчина смотрит на мир по-другому. И я думаю, что это поможет в сложении общих каких-то дел, семьи, настройки взаимоотношений с мужчинами, да и со своими детьми, с мальчиками и девочками. Вот это вот то, что вот было с моей стороны проявлено. И еще, опять же, как мужчина, я пресекал излишние слезы и сопли, особенно на своих занятиях. Да, я давал возможность выплакаться, да, давал возможность там где-то сделать так на Луну. Вот, но я пресекал это все дело тогда, когда необходимо было перевести в другую мыслительную плоскость. И те люди, которые изначально приезжали с поникшими какими-то взглядами на жизнь, с затушенными сердцами, глаза бы опущены, они боялись смотреть. Они потом выезжали, улыбаясь, глаза светились. Они уже и умели голосом что-то подавать. До этого даже боялись разговаривать. И вот такие метаморфозы происходили. Поэтому я как мужчина очень жестко иногда пресекал вот эти вот женские стенания, страдания, что все пропало, все умерло. И так что здесь вот считаю, что свою задачу в этом направлении, в общем-то, я выполнил. И каждая из наставниц также выполняли свои направления, свои задачи, и это было круто на самом деле. Это было здорово. Вот. Но еще можно отметить о том, что люди, у которых есть не просто какие-то свои взгляды на жизнь, а у которых есть то, что называется подсадки управленческие или подселенцы, они в кругу либо от них избавляются, что происходило, либо они просто из круга вылетают. Потому что тот дискомфорт, который чувствует сущность, завладевшая мозгом человека, находясь наставниками нашего уровня, передать невозможно. Человек начинает крутить, вертеть, он постоянно в подавленном каком-то состоянии. Он говорит, со мной так никогда плохо не было, что происходит? Одни и те же вопросы, как будто зацикленность какая-то. Одни и те же вопросы, одни и те же вопросы, одни и те же вопросы. Ответы уже были даны честно, открыто, и не только от наставников, но и от других женщин. Но все равно крутится, крутится. Почему? Ну, потому что подселение. Потому что человек потихонечку сходит с ума от этого поселенца. И здесь нужно просто какое-то проявление силы воли, желания избавиться. И если у человека нет такого желания, то он вылетает из круга. А если у человека есть желание избавиться, то в этом случае круг помогает, и наставники помогают, и поселенец просто вытрехивается. И такие случаи на каждом кругу происходят. Где-то ярко, где-то скрытно, но они происходят. Ну и по поводу магии. Я стараюсь в жизни магии не применять, потому что я отношусь к белой магии, нисколько не к черной. Чернушники себя там лезут на каждом шагу, проявляют, продавливают. Случилось, что они применяют свои умения и кого-то подавляют. Я же этим не занимаюсь, мне это совершенно неинтересно. Но поскольку мы берем ответственность за тех, кто приходит на круги, то приходится составлять магические защитные круги и приходится взаимодействовать, в том числе и с сущностями, которых с собой притягивают участники кругов. И вот иногда и на этом кругу тоже приходилось магические наши знания применять. Белой магии, опять же, не черной. Ну и там были варианты избавления от проклятий, вывода из человека всякой дряни. Причем с объяснением, с пониманием. Потому что чернушники не рассказывают, как они это делают. А те занимаются белой магией, те честно делятся тем, что происходило, как происходило, на каком уровне происходило, откуда это прилетело. И разбор, разбор, разбор. А что теперь с этим делать? А как ты теперь будешь это чувствовать? Ну и так далее. И вот тут был вопрос личный и общий. Человек меняется всегда сам, поэтому обязательно присутствуют личностные. Личностные проработки, очень глубокие, но с дополнением в кругу, что является чем-то уникальным для современного нашего мира. Как так? Свое грязное белье я буду показывать всем. Но первые два дня, да, происходят какие-то стеснения. Потом понимаем, что если ты хочешь избавиться от этой заразы, то нужно честно ее достать. Не стесняясь, не обманывая себя. И вот когда делается такой шаг, наставники помогают и полем, и словом, и волшебным пендалем, и магически, если это надо. Но все равно ты должен проявить. Ты, женщина, должна честной стать по отношению к себе. Женщин многих научили обманывать, себя обманывать. И в этом ценность круга, что если ты по-честному начинаешь разговаривать с собой, страх уходит. Ты не боишься показаться белой вороной, не боишься показаться какой-то не такой. Ты становишься такая, какая ты есть. А значит, ты находишь место в этой жизни. А если находишь свое место в этой жизни, ты становишься уникальной, самой лучшей, чемпионкой на своем месте. И тебе нет конкурентов. Нет конкурентки, которая могла прийти занять твое место. А что такое, когда нет конкурентов? Женщины, подумайте сами. Это означает, что вы, когда на своем месте и правильно взаимодействуете с своими близкими, с мужем, с детьми, то никто ваше место занять уже не может. Вы не истерите. Вы живете. И очень часто там, да я постараюсь, говорю, не надо стараться, а просто жить. Вот такие фразы звучали. Благодарю. Очень полно и достаточно на сегодня. Далее хотелось бы узнать вот о чем. В женских группах обычно собираются женщины разных возрастов. Вот. В чем здесь плюсы и минусы? Или есть они вообще, эти плюсы и минусы? Хочется узнать мнение и участниц, и видение наставников. То есть про женщин разных возрастов в одной группе. Что скажешь ты, Наталья Кудрявцева? Есть плюсы и минусы в том, что вместе собираются? Знаешь, вот минусов... У меня вообще проблема с минусами в этом в плане женских кругов. А там минусов, по-моему, вообще нету. Дело в том, что это очень ценно, потому что, находясь в своем возрасте и в своем поколении, какие-то вещи, они непонятны могут быть и не видны. А когда ты видишь и слышишь женщин разных возрастов, причем из разных, как сказать, при разном жизненном опыте, кто-то жил в одном месте, и у него жизнь была такая, кто-то жил в другом месте, жизнь была другая. И как это все влияет, как кто адаптировался, да, вот, как сказать, не выкручивался, а как находил способ решить поставленные жизнью задачи, это очень ценный опыт, это очень важно. И тем, кто старше, мы как бы давали свою молодость, делились молодостью, да. А те, кто младше, кстати, вот у нас, по-моему, в этот раз был более такой какой-то круг, более ровный по возрасту. То есть если в прошлый раз была совсем молоденькая девушка и вот и старше, разрыв был, то сейчас, вот поправьте меня, сударыни и наставники, по-моему, у нас было примерно одинаково. То есть вот лет 15 разницы и примерно одинаковые вот две возрастные категории. Мне это понравилось. Это было здорово. И вот разница прям такой, что кто-то там выше, кто-то ниже, вообще не чувствуется. Вот равенство такое, сердечность, они вообще никак возраст на это не повлиял. Благодарю. Другая Наталья. Ну, конечно, плюсы всегда есть, когда круг разновозрастной. Ну, плюсы для тех, кто младше, плюсы для тех, кто старше, но в этот раз я не почувствовала разновозрастной круг. Я не почувствовала, что кто-то прям сильно старше меня или что кто-то прям сильно младше. Были более холодные люди, да, и более открытые, дружелюбные, ну, менее холодные, да. И ты вот, ну, с более холодными ты как-то вот держался немножечко на большем расстоянии. Но не потому, что они старше тебя или младше тебя, да, а потому что вот, ну, просто они такие, да, а которые были более дружелюбные, те вообще там подходили, обнимали, и все. Я как более холодный человек, я вначале как бы, ну, первый день-два я, наверное, была немножко в шоковом состоянии. В последний день мы сравнялись все, мы уже были все одинаковые, все друг друга любили, все друг с другом обнимались и так далее. А вот именно разница в возрасте, она вообще практически не чувствовалась. Вот для меня она не чувствовалась в этот раз. Вот на прошлом круге у нас была девочка такая молоденькая, и вот хотелось ей что-то подсказать, вот что-то вот как-то, потому что, ну вот прям чувствовала, что вот молоденькая девочка, вот ей еще жить и жить. А тут как-то все уже со своим опытом, все со своим там багажом каким-то. Ну, такой круг был более ровный в этом плане. Может быть, поэтому более сильные, что вот все были практически одинаковые. Хотя, когда разные возраста тоже, в этом тоже есть своя сила. Благодарю, Наташа. Ольга, дополнишь? Я тоже поддерживаю девочек, что никакого дискомфорта мы не ощущали по возрасту. Как-то у нас получилось так, что был основной костяк. Ну, это плюс-минус 10 лет. Были две помоложе девочки, но они очень гармонично влились в общий коллектив, и не было абсолютно никакого дискомфорта в общении. Были, как Наташа сказала, ну, не холодные, я бы сказала, а просто более закрытые люди, которые немножко, как бы еще, может быть, попав в новую атмосферу для себя, немножко были зажаты. Но ближе к концу круга они немножко оттаивали и уже тоже как-то со всеми взаимодействовали более плотно. Поэтому я считаю, что все было очень комфортно и замечательно. Благодарю. Если есть кому-то еще из участниц дополнить что-то, подключайтесь. Людмила, есть что дополнить? Вы знаете, я выслушала своих подруг, своих сестер, и со всеми я согласна на все 100%. Потому что, может быть, в первый день какой-то еще такой ценз, кто старше, кто младше, как-то был такой еще взгляд на возраст. Но это как бы для знакомства. И это все было очень мгновенно как бы стерто, потому что мы все были объединены этим кругом. И мне показалось, что даже самые вот девочки, которые помоложе были, но по сути своей, я посмотрела, вот человек уже смог к своему возрасту родить 4 детей. Это для меня было открытие. Это для меня уже была взрослая, мудрая женщина, которая смогла достичь вот такого в своей жизни. И я очень рада и очень довольна, что это все случилось в моей жизни. И все, которые присутствовали в этом круге, никто своим возрастом как бы не кичился, не показывал, что я вот выше всех, или я там старше всех, или я мудрее всех. Такого абсолютно не было. Мы были в полной гармонии, в полном понимании, в полном доверии и открытии. И в этом, конечно, заслуга наших наставников, потому что то пространство, которое там было создано, оно не могло дискомфортно и какой-то дискомфорт вообще в наши взаимоотношения вносить. Там было все гармонично, все прекрасно, все устроено. И еще раз большая благодарность. Что ж, хорошо. Ирина Рыбкина, добавишь что-то? Для меня вот девушки, которые были, там Женя, Светлана, которые были помоложе, Катя, которая подъехала, вот последняя, да, они для меня вообще были примером для того, как можно было в их возрасте уже столько всего сделать с собой, принять столько интересных решений. Вот как, допустим, Женя, 5 детей, но я просто снимаю шляпу. Просто уважение в этом юном возрасте уже быть такими мудрыми, понимающими, потому что взять на себя ответственность за семью, столько ребятишек родить. Это сильные люди, очень сильные люди. Мне вообще очень все понравилось. Я первый раз была, и я смотрела с широко открытыми глазами. Я просто была поражена, что рядом со мной есть такие люди. Я уверена, что даже где я живу, в этом месте, наверняка точно так же можно найти таких же людей, которые станут близкими. И у меня такая мысль, почему бы нам вообще вот не быть такими близкими, родными, добрыми, любящими, в принципе, всегда, каждый день, каждую минуту, со всеми, кто вокруг нас. Надо быть, любить. Татьяна. У меня немножко другое восприятие. Я видела, что кто-то старше, моложе. Ну, кто моложе, я откровенно любовалась красотой этих девчонок. Я вообще вот человек сам по себе, он прекрасен. Вот женщина, думаю, цветы жизни. И у меня вот такой букет собрался. И я вот смотрела, я была, ну, что называется, я любовалась всем. Потому что при всех сложностях, которые там женщины, они вот себя вот несут действительно как женщины. Вот они открытие. И вот эти сорта вот этих вот цветов, они самые разные. Там есть и полевые какие-то, садовые, как угодно, но цветок, он прекрасен. И вот настолько вот отношение к нам со стороны наставников, оно было очень бережное, как цветкам, которые надо вот, чтобы где-то там какой-то лепесточек не обломать, и вот чтобы его опять раскрыть, чтобы это все было дальше и красивее, и чтобы, говорится, плоды были вот этих цветов, и чтобы мы дальше продолжали. У меня вот нет вообще никакого диссонанса по возрасту. Я говорю, я просто вот, ну я не знаю, вот букет такой был. Но я совершенно вот наслаждалась этим обществом, мне очень было хорошо. Замечательный букет получился. Я не применяю слово «душа» по отношению к человеку, потому что душа – это инструмент высшей сущности. Это не сам человек. А потому, когда я разговариваю по душам, я разговариваю с сущностью, с вышней. А у вышней сущности понятия возраста по нашему земному представлению нет. Ибо измерить возраст того, что создавало все эти миры и вселенные, невозможно. И бывает так, что у маленькой девочки или у маленького мальчика не то чтобы душа древняя, а сущность намного древнее тех, которые являться могут родителями, дедушками, бабушками, руководителями страны и так далее. Поэтому, когда присутствуют разного возраста люди, неважно, на мужском это круге или на женском, я включаю в пространстве такое интересное явление, которое убирает вот эти все представления, кто старше по земному возрасту. И тогда человек раскрывается в полной мере, исходя из своего жизненного предназначения, исходя из того, кто он есть там свыше, то есть его сущность, божественная сущность, вышнее «я», начинает себя проявляться. А раз так, то в этом случае убираются эти все преграды, которые могут связаны быть с опытом, с возрастом. И люди говорят через, вернее так, вышнее «я», божественное «я», через царя в голове, через душу, через дух, через тело, начинают говорить то, что есть на самом деле, начинают себя проявлять так, какие они есть на самом деле. И для меня лично абсолютно нет разницы, какого возраста человек здесь присутствует, если он пришел что-то менять, в чем-то измениться, с кем-то повзаимодействовать. У меня немножко другой подход, нежели чем у большинства людей, которые так вот садятся, начинают смотреть, сколько тебе лет? 99? А мне уже 100. А тебе сколько 100? 1 месяц? А мне уже 102 месяца. Я старше. Вот эти моменты, они убираются сразу. Ну, во всяком случае, в моем присутствии. И вот если я прав, то пускай присутствующие здесь дамы это подтвердят о том, как совершенно разные возраста женщины превращались вдруг то в маленьких девочек, то в мудрых богинь, которым многие-многие тысячи, а может миллиарды лет, то становились просто человеками, которые попали в какую-то неприятную ситуацию, но из-за того, что якоря и занозы установлены на них, они не могут пробиться к себе самой. И вот те практики, которые применялись, и то пространство, которое было создано, оно помогло людям на всех 4 уровнях стать человеками. И первый уровень, то, что называется до пупка животного начала, и второй уровень сердечный, и третий осознанности, и четвертый божественный. И все тут выровнялись. Да, возраста разные, да, тела разные. Да, кто-то поскрипывает, кто-то поухывает. Но все остальное это молодое, все остальное это полное сил, стремлений, ощущений, желаний. И подтверждением того, сегодня разговор у меня был с утра, звоню. Ну, как твоя жена? Говорит, что ты с ней сделал-то? Что-то с ней сделал. Она что-то там щебечет по утрам, что-то поет, ко мне пристает. Хотя возраст уже не мальчика, не девочки. Она совсем по-другому сидит. Глаза горят, она слушает. Она делится теми мыслями, которые мне интересны. Они просто так что-то лопочет. Мы друг друга понимаем. Что ты сделал с моей женой? Благодарю, Алексей, за раскрытие сути вот этой разновозрастной нашей земной жизни и присутствие на круге. Вера, есть что дополнить? Да. Ну, я хотела бы еще сказать о задаче нашего круга. Задача нашего круга не смотреть, сколько лет женщине, и не собирать женщин молодых под какую-то задачу, там, танцевальную, либо какую-то для пения, либо еще для еще какую-то задачу, вот такую вот, снять напряжение, да, только снять напряжение и уйти немножечко, увеличив свои силы, энергетику, ну, чтобы вот на следующий какой-то период, месяц, два, три, хватило вот этого настроения, настроя, да, на будущее принятие каких-то, опять же, негативных ситуаций. А у нас задача стать, чтобы женщина стала собой и поняла свою самоценность именно для себя, в себе, понять, что она может, что она вообще, эта женщина, это такая огромная сила, которая может сделать просто чудеса, совершать вот в своей жизни для себя, соответственно, когда она станет и поймет свою ценность, она уже будет совершать чудеса для того, что для тех, кто и того, что находится вне ее. То есть сама становясь внутренней сильной, она будет вырабатывать для себя такую энергию сильную, чтобы и снаружи ее было тоже красиво. Замечательно. Вот так вот. Благодарю. Светлана, есть что дополнить по возрасту земному? Это очень важно, чтобы на круге были девочки, женщины разных возрастов, потому что при совместном взаимодействии идет проработка отношения дочь-мама, мама-дочка, бабушка-внучка, потому что возраста были все разные. Так изначально высшие силы, они мудрые. Просто так на круг никто не попадает. Вот. А все остальное наставники передо мной очень хорошо сказали. Дальше мы поговорим вот о чем. На мужской круг я знаю, были приглашены и присутствовали папы с сыновьями. В связи с этим вопрос. Возможно, женские круги мам с дочерьми? Ведь мамам, конечно, больше, чем дочерям нужно чищаться. Больше, дольше прожили, больше всего нахватались. Хотя разное может быть. Вот. Но время идет, пока у мамы процессы очищения или там обновления пройдет, а девочки, они же растут, и сейчас они все быстрее, более ранние. Вот как бы не упустить вот девочек на раннем этапе? Поэтому вопрос такой, возможны ли женские круги мам с дочерьми? Я думаю, что тут немножко другое. Я, наверное, не хотела бы, чтобы была дочь, потому что отношения детско-родительские между мамы и у папы, они отличаются. И тогда женщины, они бы оглядывались на дочерей. Ну, хорошо, я говорю за себя. Я бы оглядывалась на дочь, это там, а ты поела, а ты попила, вот включается какая-то наседка, и тогда меньше фокуса внимания на себя. А женщинам необходимо именно переключиться. Хорошо, не женщинам, мне. Что-то я все за всех говорю. Мне было важно именно переключиться и отключиться от всех забот. А был бы ребенок рядом, вне зависимости от пола, я бы отвлекалась. Ну и плюс я не уверена, что я смогла бы быть достаточно откровенной в присутствии в поле дочери. И не факт, что она бы, допустим, могла что-то сделать. То есть именно то, что мы делаем на женском кругу, я бы не хотела, чтобы там была моя дочка. Может быть, какой-то другой способ взаимодействия, какие-то другие занятия, другие практики. Тогда да. Благодарю. Ольга? Я полностью согласна с Натальей, что, наверное, да, может быть, не получилось бы так раскрыться и настолько откровенно, вот непосредственно на консультациях все это оговаривать, если бы была моя дочь рядом. Поэтому, может быть, и она бы не настолько раскрылась бы, если присутствовала вместе со мной. Хотя вот присутствие, конечно, ее на женском круге, я бы очень хотела, чтобы она поехала, но это уже должно быть ее именно решение осознанное. И желательно лучше по отдельности. Ясно. У Людмилы какое мнение? Для меня на сегодняшний день просто самая заветная мечта – это чтобы моя дочь побывала на женском круге. Вот это просто, вот, ну, для меня это самое-самое важное и самое очень такая трепетная мечта. И я очень хочу, чтобы она там была. Мы вообще-то даже собирались не на этот круг, но у нее потом случился такой вот немножко непредвиденная ситуация поездки, она не смогла, хотя мы собирались вдвоем. Наверное, потому, что мы не знали, что это такое. А вот теперь я имею полное представление. И согласна с Наташей, и согласна с Олей, что для начала, для первых кругов, это мое такое понимание, мы должны пройти, может быть, первый круг по отдельности. Вот, чтобы вот это все понять, осмыслить. А в дальнейшие круги, я считаю, можно объединяться и быть вместе. Вот такое мое видение этого вопроса. Благодарю. Ирина Рыбкина. Мое мнение, что, наверное, каждый решает сам. То есть для меня было очень важно сейчас просто побыть самой собой, понять, зачем я, кто я, для чего я вообще пришла в этот мир, что я могу сделать. А на сегодняшний день просто мои домашние пока, ну не то, что не в теме, ну, будем так говорить, они спокойно относятся к моему чудачеству. Но на сейчас, на данный момент. Хотя для меня очень важно, чтобы мои обе дочери побывали на таком круге. Я бы очень хотела, чтобы и мой сын тоже побывал на своем мужском круге. Может быть, его невеста тоже бы побывала на женском круге. То есть теперь моя задача, как взрослой, самой взрослой в этом роду, ну вот на сегодняшний день, сделать так, чтобы мои дочери и мой сын захотели побывать на таком круге, каждый на своих, со мной, без меня, в любом формате, но сейчас я вижу это такую краткосрочную цель, которая передо мной. Я считаю, что это очень важно. Важно, но каждый должен принять решение сам. С дочерью, без дочери, в любом формате. Может быть, да, первый раз отдельно, второй раз вместе. В любом формате. Может быть, действительно, дочь бы не так бы вела себя при мне. Может быть, она не смогла бы какие-то вещи рассказать при мне. Может быть, и я не смогла бы быть такой, какой я есть, если бы тут были мои самые родные, но которые не всегда все знают про меня и не всегда. Может быть, это нужно им сейчас что-то узнавать обо мне. Но я очень хочу, чтобы они побывали. Благодарю. И Татьяна? Я, конечно, очень бы хотела, чтобы мои детки побывали на круге, и сын, и дочь. Но вот относительно того, чтобы совместно, все, конечно, зависит от степени доверия между родителем и ребенком, но я думаю, что все-таки действительно не получилось бы вот так вот раскрыться со стороны одной из сторон, если бы кто-то присутствовал на круге, близкий человек, потому что у всех есть какие-то сокровенные вещи, о которых, может быть, не надо знать близким. Вот, все-таки какая-то тайна, она есть, и подчас люди, которые не родные, легче раскрыться. И, ну, какое-то должно быть такое индивидуальное, что не стоит, чтобы близкие там начинали чувствовать, да, но вот так вот откровенно, говорить, мне кажется, не должно быть. Во всяком случае, вот по отношению к своей маме, я бы не хотела, чтобы она вот действительно присутствовала и знала не потому, что какие-то там грехи или еще что-то. Ну, как вот должно быть, ну, сокровенное твое личное, и не надо его, чтобы вот кто-то вот из близких знал это вот в этом плане. Как ты, Вера, смотришь на присутствие мам с дочерьми? Ну, у меня по возрасту на женском круге вот этого вот плана нужно относиться очень бережно. То есть девочки, они не должны быть совсем молоденькими, маленькими, несовершеннолетними, как вот сейчас говорится. То есть потому что такие жесткие иногда вещи происходят там, с которыми они могут не справиться, и их ушам не обязательно это слышать. Вот. То, что касается мама, дочь уже в таком вот более зрелом возрасте, но я имею в виду, что зрелый, это не девушка, там, 15, 16, 17, 18 лет, а вот именно уже такая вот понимающая немного в жизни и уже какое-то понимание свое имевшее. И совместное их присутствие, это они решают сами, потому что насколько они открыты друг для друга, или отдельно для того, чтобы хотя бы понять себя и проработать какие-то есть задачи. А потом уже, становясь ближе вот на этом уровне, уже можно приезжать и вместе. Алексей, мужской взгляд. Да, мужской взгляд со стороны такой. На мой взгляд, могут присутствовать одновременно мама и дочь, если соблюдаются следующие условия. Что между ними нет тайн, они друг друга хорошо понимают, нет конфликтов. И возраст дочери старше 36 лет. Вот в этом случае на первом кругу совместном они могут присутствовать. Если эти два условия не соблюдаются, тогда лучше, чтобы каждый из них побывали по отдельности, на своих кругах. Вот только после этого может произойти какое-то сложение. Вот только после этого можно будет говорить о совместном участии в кругах. Почему так? Потому что психология и психика, и отношение к жизни женщин и мужчин очень сильно отличаются. Когда мужчина приезжает со своим сыном, то изначально мужчина, который творит дела за пределами дома, в первую очередь, так вот у нас чаще всего устроено, он добытчик на стороне, он парня своего, сына, видит как соучастника, как своего помощника, как человека, с которым надо складывать. И поэтому ему по всем параметрам выгодно, чтобы сын был рядом с ним, чтобы он видел своего отца, видел других мужчин и научился складывать. Потому что в мужских кругах другие задачи ставятся. А женщины, когда вместе, между ними возникает очень простая истина жизни. Две попы на одной кухне – это тесновато. И вот этим все и объясняется. Женщина воспитывается не для того, чтобы остаться в этом доме, в первую очередь, а для того, чтобы выйти замуж и свое хозяйство, свою кухню оборудовать. И, естественно, здесь строятся какие-то, исходя из этого, внутренние конфликты, которые могут не выноситься на семейный круг, но которые внутри что-то там вот, ну, зреют. Дальше у женщины больше внутреннего интимного. И женщины чаще из-за этого лгут, обманывают друг друга, обманывают себя. И вот тут-то как раз и кроется та самая тайна, почему взрослой женщине было бы некомфортно участие более молодой женщины, которая ее знает, как кажется, облупленную, да? Почему? Потому что придется раскрывать те тайны, которые касаются внутренних своих интимных вопросов. В том числе и тайны взаимоотношения с отцом, с какими-то другими людьми, которые до отца были или которые параллельно могли быть. Я думаю, что многим женщинам, взрослым это бы не хотелось. Это очень-очень сокровенный вопрос и очень болезненный. А если дочка об этом узнает, то что она может подумать? Вот этого, что она подумает, главенствует над женщиной. Ну и опять же, там поднимаются очень честно вопросы физиологические порой. И молодая девочка, там 14, 16, 18 лет, у которой еще ничего не сложилось в этой жизни, будет себя чувствовать очень некрасиво, очень нехорошо, не очень уютно в этой ситуации. Поэтому, если она тем более еще и с мамой, ну, здесь много возникает вопросов. А как маме себя вести? Тогда мама не будет прорабатывать свое. И девочка будет стесняться проработать свое. Вот так вот. Поэтому отличие женских и мужских кругов то, что для мужских кругов приветствуется присутствие со своими сыновьями, а на женских кругах идет, в первую очередь, внутренняя проработка, которая выливается во внешнее. И здесь многие тайны мадридского двора не должны быть вынесены не то чтобы на сторону, а в первую очередь в уши близких людей и тем более своих дочерей. Понятно. Благодарю. Мы много внутренних таких вопросов разобрали, частных. Теперь пару вопросов более общего плана. О женской силе хочется поговорить. Женщины, участницы, вам стало понятно вот эту самую женскую силу, которую нужно пробудить вам было на этом круге? Вот в чем она может проявиться? Куда ее нужно направлять? Куда ее можно направить? Вот хотя бы так в нескольких словах. Скажите, пожалуйста, свое впечатление, Наталья Кудрявцева. А женская сила может проявиться в овладевании пространством вокруг. Но это такое что-то общее, да, такая фраза. У каждого это свое. А кто-то украсит дом, кто-то откопает дом. А кто-то начнет шить, кто-то довяжет то, что давно лежало недовязанным. Эта сила, она не куда-то прилагается, а она изнутри раскрывает женщину. И через, ну, наверное, можно сравнить, может быть, с лампочкой, когда горит-то внутри, а освещается все вокруг. Мне кажется, что самое главное – это направить на семью и на близких, на свой ближний круг, потому что не зря они рядом находятся, они для чего-то находятся рядом, и если поделиться с ним этим светом и показать, что так можно, то и мир вокруг изменится, а так вот каждая женщина будет светить вокруг себя, и так, глядишь, весь мир осветится и изменится. Благодарю. Ольга, ты что поняла про женскую силу? Ну, я согласна с Наташей, вот именно про свет, который дается, как бы светится женщина изнутри, потому что внутри нас, на женском кругу, зажглось столько любви, столько света, что этим светом и любовью хочется делиться не только со своими близкими и родными, но и со всеми, с кем ты взаимодействуешь, с кем ты общаешься. И в первую очередь это, наверное, также сила эта должна направлена быть на более такие, как бы сказать, более гармоничные отношения к людям, к своим родным, к детям, к внукам и к окружающим людям. Ну, как-то в общем-то, больше дарить любви, света и добра вокруг. Благодарю. А Людмила куда предлагает женскую силу потратить, направить? Я согласна со всем вышесказанным. И для себя я на круге. Я только начала знакомиться с этой силой, понимаете? Мне еще как бы только открылось это все, и я только начала понимать, что она есть, вот она внутри, вот она здесь. И я считаю, что в первую очередь я сейчас, в данный момент, должна ее направить на саму себя, чтобы себя поднять, насколько мне дано в данном моменте жизни, и проявить все свои таланты, все то, что я могу проявлять, это в первую очередь быть самой везде и всюду, вот в статусе такой сильной женщины, которая сама для себя поняла, что она есть. Вот она есть, она живет, и это все у нее внутри. А в дальнейшем, конечно, естественно, от того, в каком статусе в отношении ты находишься, вот так ты и будешь этой силой распоряжаться. С мужем у тебя будет одна сила направлена на него, с дочерью ты будешь другую силу проявлять, с внуком ты будешь еще третий уровень силы проявлять. Но то есть это зависит от того, с кем ты общаешься, кто твой близкий круг. Это все будет не в одном каком-то, не в одной плоскости находиться. Это будет разный уровень проявления своей силы. Вот такое мое понимание. Благодарю. Ирина Рыбкина, тебе слово. Ну, для меня это, наверное, сначала мир, гармония внутри себя, лад внутри себя, а потом вокруг свой ближний круг, моя семья. Ну и дальше для тех, установление лада, мира, счастья для тех, кто вокруг меня, мой мир вокруг меня. Установление, скорее всего, вот принесение туда лада, любви, показать, что так можно, что так надо, что так мы можем жить в мире, в ладу с собой, в ладу с окружающим миром нас. Наверное, в этом сила. Благодарю, Татьяна. Ой, вы знаете, вот после круга у меня вот такое состояние, я вот немножко медитативная, я еще как я все еще там с вами. Я тут для себя поняла, что вот сила просто надо быть счастливой. Вот то, что нам Алексей, вот сколько мы там были, он говорит: девочки, будьте счастливы, будет вам сила. Вот и все. И, в общем-то, немножко, наверное, надо быть эгоистом. Вот это я вот буду сильной, я буду туда, я буду туда, это делать там для ребенка. Не надо вот это все ломать, вот вопреки чего-то там надо какие-то копья. Девочки, просто будьте счастливы сами для себя. Вы, когда вы будете счастливы, гармоничны, и вот по моему ощущению, и пространство вокруг вас будет преображаться, но само собой оно выстроится так, как должно. Потому что женщина, это вот эта чуйка, она есть у каждой, никуда не денется. Все мы ведьмы, мы ощущаем. И вот мы создаем мир вокруг себя. То есть центр вот этой, у каждой вселенной. Вот вы центр этой вселенной. Ну вот и гармонизируйте это пространство вокруг себя. Будьте счастливы, и все остальное оно само построится. Вот у меня вот такое ощущение. Да, и на все это построение нужна сила. Сила в любви, сила в близких. И если вот это и есть, вот это вот отклик душевный, вот это ваш человек, близкий человек, у вас есть, он позволяет, как скажем так, вот, ну, просто женщина такая, она не может не любить. Вот наше сердце, вот иногда, а мужчина действительно это другая планета. Вот, но просто вот для меня, вот я вот сказала, что мужчины тоже люди. Почему люди? Я это говорю не потому, что они какие-то вот там динозавры. Нет, они люди. Женщина не допускает, что как это так, у мужчины могут быть слабости. Да сколько угодно. Они так же чувствуют. Но и вот мальчику там-то не плачь, ты сильная. Но почему не плачь? Он человек, он тоже чувствует, но это другая планета. И вот допустить, что он там что-то там, что-то для нас не сделает, ну просто так смотреть, так, ну да, мы в чем-то единое. Вот если человек, вот есть это вот отклик душевный, то, мне кажется, все построится, все будет супер. Благодарю. Дорогие наставницы, вам слово, Вера. Ну, главное, что вот женщина берет на себя ответственность за то, что происходит в ее жизни. Честно признается себе, что что-то не так было в ее жизни, и прорабатывая себя через понимание, принятие, благодарность и любовь, она возвращает эту утраченную силу себе, то есть становится сильной, более сильной. Ее вот сознание тогда меняется, установки в жизни становятся другими, ладующими. Вот все то отношение, то, что вне ее, идет накопление этой силы и реализация своего потенциала в любом направлении. И что еще хочу сказать? Чистота, доброта и мягкость женщины всегда были гарантией ее счастливой жизни. Вот всегда помните об этом, что чистота, честность, доброта, мягкость, проявление любви, понимание, принятие женщины – это гарантия, то есть это вот такое условие вашей счастливой жизни. И тогда у вас будет и сила на все, то есть прорабатывая все свои центры, как мы говорили, выживаемость, нижний центр, второй центр радости, эмоциональный, это сила, сила на ваше проявление. Если у вас есть сила выживания, есть сила радости, любви, проявления своей душевности, и есть у вас воля, это третий центр, то вы преодолеете огромные преграды. А если у вас еще присутствует и любовь, тогда вообще для вас никаких преград не будет. Благодарю. Ну и взгляд на женскую силу с другой планеты. Алексей, пожалуйста. Как-то сижу я у себя на планете, настраиваю телескоп. Вижу, о, баба на другой планете, ручкой машет. И что-то прям резко захотелось туда переместиться. Лечу и думаю, а что мне тут тянет? И понял, женская сила. Мужчина как раз и как светлячок летит на огонек того, что у него не хватает. Женская сила заключается в том, что нету мужчины, а мужская в том, что нету женщины. Если мужчина – это физическая сила, логика, видение на жизнь вперед, желание проявить себя в этом мире, они естественны, так дано, то женщина часто входит в конкуренцию с мужчиной, потому что ну, вот этого меньше. Меньше логики, больше эмоций. Это не говорит о том, что женщина дура. Нет, ну, просто меньше логики, больше эмоционального. И что тут не делай, сколько по голове не стучи, женщина все равно будет более эмоциональной. Проявление себя в своем мире, создание своего мира – это вот женщина. Мужчина все-таки наружу. Поэтому вот женщина, когда видит так, а, мужчина что-то там вот лепит в этом мире, я тоже туда хочу, и суется не в свое, занимается не своими вопросами и теряет себя. Ее этот мир разъедает. Если это как в кипяток льдинку бросить, так же вот разъедает этот мир и ее женщину. Вот когда женщина это понимает, то она становится настоящей женщиной. Той самой, которая не стремится воевать с этим миром, воевать с мужчиной, занять позицию мужчины. Она понимает, что так устроен этот мир. И сколько ты ни вой, сколько ты ни требуй, он другим не станет. В этот мир ты, женщина, пришла. Значит, тебе надо быть женщиной в этом мире, а не пытаться его перестроить. Та же самая история про мужчин. Все начинается с самопознания. Кто я в этом мире? Для чего этот мир? Определение своего жизненного предназначения, а значит и своего лучшего подходящего места. Настоящая женщина никогда с миром не борется. Она живет в этом мире и рождает в этот мир. И в этом ее сила. Такая легкая, любящая, спокойная, умиротворяющая, ласкательная, нежная. Вот ее сила. И многие женщины, когда это осознают, становятся счастливыми. Почему? Потому что они, первое, не занимают чьё-то место, второе, они на своем месте. И третье, они дают возможность мужчинам быть мужчинами. создавать все необходимое в этом мире для жизни, которую женщины порождают. Мужчина создает все необходимое для жизни, а женщины живут в этом созданном и рождают жизнь. Простая истина. Далеко ходить не надо, чтобы это понять. Но, однако, современные женщины этого часто не понимают. Вот отсюда все страдания, мучения, переживания. Так все просто. Все гениально просто, вообще по-природному просто. Поймете это, будет у вас счастье. Даже если вы будете совершенно самое слабое существо в этом мире среди людей, вы будете самое счастливое. Мира вам, любви, здоровья, счастья, радости и достатка. Алексей, к тебе дополнительный вопрос. Понятно, что женскую силу на борьбу тратить не нужно, это только потеря силы. А вот на защиту, если нет рядом мужчины-защитника, женщина одна, допустим, живет, воспитывает детей, ей направлять на защиту можно, нужно? Я не понимаю твоего вопроса. От какой защиты, какая защита нужна, от кого? Ну, в социуме разное происходит. Это вопрос тебе, а как женщина одинокая оказалась? По неграмотности, по незнанию. То есть сначала женщина впряглась в мужские игрушки, в игрушки, которые ей совершенно не принадлежат. Через это она проявила свою бестолковость и глупость, а потому что когда включает человек не свое дело, он бестолковый и глупый, неважно, женщина или мужчина, да? В данном случае женщина. Вписалась не в свою игру, не знает правил. У нее нет силы, у нее нет воли, у нее нет характера, нет логики. Ну, то есть нет качеств, в которых эта игра устроена. И вот она пытается играть по этим правилам. И что происходит? Она себя начинает уничтожать. Она чувствует проигрыш. На ком она срывается? Естественно, она срывается на близких людях. На ком, в первую очередь? На том, который ей, как ей кажется, не обеспечил это все. С кем она, в принципе, и конкурирует, то есть с мужчиной. Потом она остается одна, потому что мужчина, когда ему выносит мозг, он говорит, да пошла ты знаешь куда. Собирает вещи, зубную щетку свою берет с трусами и уходит. Да, оставляет все. Ну, теперь живи сама. Давай, ты ж крутая у нас, и живи. Играй по тем правилам, которые тебе близкие оказались. А мужчин-то сейчас в два раза меньше, чем женщин. И этот вопрос поднимался у нас на собрании. Поднимался с криками, воплями. Даже были такие острые моменты, когда прямо на меня чуть ли с кулаками кидались. Потом, правда, немножко подостыли и поняли, ну на самом деле, правда, надо в глаза смотреть. Мужчин-то меньше в два раза. А нормальных мужчин еще меньше. А все-то хотят, чтобы был мужчина, защитник, заступник, добытчик, сильный, мудрый, ловкий, да? Логичный. Без истерики какой-то, которая часто, как говорят некоторые, в бабьем коллективе проявляется. А откуда их взять-то? Откуда их взять? Эй, скажите. А получается, неоткуда. Вот и вопрос. А как же та женщина, которая вышла замуж, родила ребенка 2-3, оказалась одна, что теперь ей приходится заниматься несвойственными вопросами, защиты какой-то, если этим должен был заниматься мужчина. Чего же она свою силу-то эту глупую, бестолковую проявляла на уничтожение мужчины? Что же она как куркушка его из своего гнезда-то выталкивала? Почему она теперь одна? Этот вопрос должен быть не ко мне, а к женщине. Как она, будучи сначала счастливой, выйдя замуж, осталась одна, одинокая и несчастливая, который теперь приходится делать и женское, и мужское. Но у женщин-то 2 икса, а у мужчины икс и игрек. Мужчина может и по-женски мыслить, и логически по-мужски, а женщина только в 2 иксах находится. У нее больше чувств. И сил не хватит. Мало того, она еще и детям своим показывает, кто такая женщина с ее позиции. Борющаяся, проигрывающая, выживающая, несчастная. Вот такая история. Так что вопрос не ко мне, как защищаться от этого мира. Вопрос женщине, как она оказалась в позиции, которая вынуждает ее защищаться от этого мира. Почему она мир не приняла, какой он есть? Да, понятно. У меня еще добавление к этому. Это относится к тому, что не всегда мужчина уходит, иногда уходит женщина. А это вот включается, когда как раз она не выполняет свое предназначение по жизни, ну, пуская какие-то моменты, не понимая ценность семьи. И еще не понимание того, когда она выходит замуж, за кого. То есть у нее нет либо выбора, либо уже пора, либо там она зло, или еще что-нибудь. То есть мы помогаем женщинам понять себя, свою самоценность и понимать, что она хочет от семьи, что она может с этим человеком сложить и все такое. То есть вот если женщина взрослая, в основном уже семейные или бессемейные уже остались одни, они приходят, чтобы рассказать чуть-чуть детям или внукам, передать вот это вот ведание, вот это вот знание о том, что и как должно происходить при выборе своего самого лучшего, самого любящего, любимого, и чтобы она была потом любящая супруга, и строить с ним уже вот эти отношения. Вот это вот очень важно. Ну и, соответственно, конечно, желательно, если есть уже взрослые дочери зрелого возраста, да, то обязательно их каким-то образом приобщать вот к этим кругам, понимание, чтобы они уже не совершали ошибки, помогали детям, своим вот дочерям или еще кому-то, понимание, что такое семья и кто в них женщина и какая она должна быть, особенно дочерям. Вот так вот дополнение. Я думаю, что Вера как раз подвела итог, для чего нужно на женский круг собираться женщинам, какие задачи выполняются там, понятно. Много подробностей было сказано, рассказано, высказано мнение участниц. Но чтобы стать счастливой женщиной, находясь на своем месте, для этого нужно трудиться, трудиться и трудиться, потому что счастье мы своими руками строим. И, конечно же, за свою счастливую жизнь, вследствие этого и окружающих, нужно просто взять ответственность, понять, что вот за это, что я могу, то я сделаю. Поэтому самой стать чистой, честной, доброй, мягкой, понимающей, проявляющей свою любовь. А как? Для этого много есть путей. И один из самых важных, самых главных – это вот глубоких, вот таких необычных, уникальных путей. Это женский круг для женщин, мужской круг для мужчин. Вот по моему пониманию это так. Алексей, наверное, тебе дадим слово для завершения сегодняшней встречи. Женщины, будьте женщинами. Милыми, любимыми, нежными. Самыми-самыми. Пусть с вами будет счастье, радость, любовь, здоровье и мир. Вы смотрите Народное славянское радио. Наш сайт slavradio.com.